Ника увели, а перед тем, как определить его в камеру, отвели в одно из подсобных помещений. Там старый серокожий дурос нацепил ему на ноги кандалы, скрепленные цепью, а на шею надел ошейник, предупредив: «Не рекомендую в этом украшении выкидывать какие-либо фортели. Он начинен взрывчаткой, и, если попытаешься его сломать, бум. Попытаешься сбежать, бум. Сделаешь что, что не понравится Хатту. Дай угадаю, бум». Нику совсем не улыбалось носить такое специфичное ожерелье, но согласно плану, он должен был вести себя, как покорный пленник, пока Инка не выкупит Шми. «Ага», — довольно улыбнулся старик, «так что веди себя смирно, сдохни, как того пожелает Джабба, и, возможно, ошейник не сработает. Сомнительный выбор». «Нет-нет-нет, ты не понял. Ты помрешь в любом случае, но ошейник должен обеспечить, что сделаешь ты это так, как того пожелает хозяин». Попытался втолковать в пленника старикашка, не замечая, что уже в который раз повторяется, видимо, из-за сильно прогрессирующего маразма. Ник предпочел не развивать этот диалог и просто кивнул. Камера, в которой он оказался в одиночестве, не представляла из себя ничего интересного. Квадратное помещение 2 на 2 метра, три сплошные каменные стены, четвертая забрана плотной решеткой с дверью, две примитивные лежанки, дырка в полу, откуда разило нечистотами, и на этом убранство заканчивалось. Ник успел даже слегка вздремнуть, прежде чем услышал легкий стук по краю решетки. Открыв глаза, он никого не обнаружил, но через секунду из-за края высунулась знакомая рука дроида и постучала еще раз. «Говори, Инка, кратко». «Нашел рабыню, в таком же ошейнике, как и вы сейчас. Джабба отказывается даже заводить разговор, пока не насладится видом вашей мучительной и долгой смерти. Мне подождать, пока это случится, затем освободить Шми? Очень смешно, Инка. Постарайся сделать это до того, как меня уничтожат. Я думал, ты умеешь быть настойчивым». «Наставительно. Один мешок с мясом заявлял, что мы должны аккуратно и мирно вытащить Шми, не устраивая бойни. Мне отменить этот приказ?» «Нет, действуем, как условились. И будь аккуратен с этим Бейном, если будет крутиться поблизости. Он опасный тип». «Умилительно. Ваша забота так приятна. Но я и сам уже отметил скорость его реакции и движений, а также два заказных бластера, что я хочу в свою коллекцию». С этими словами дроид удалился, а Ник вернулся к своему праздному времяпрепровождению. Он успел еще полчаса помедитировать. Вот только наручники, кандалы на ногах и ошейник сбивали его концентрацию, и он не смог толком ничего почувствовать. Сделал засечку на будущее, потренироваться в медитации и использовании техник силы в заранее неприятных или скованных условиях. Бросив попытки, он обнаружил, что за ним пришли два гамморианца. На этот раз Ник убедился, что отвратный запах исходит именно от них, особенно из их пасти, поэтому использовал технику контроля дыхания, что не дышать, ровно до того момента, как его конвоиры оставили его. Он стоял один перед большими закрытыми воротами, почти в полной темноте. Охрана похрюкивала где-то далеко сзади, когда ворота начали подниматься. Из появившейся щели бил яркий свет, из-за чего Нику пришлось зажмуриться. Как только они поднялись, он слегка приоткрыл правый глаз, а затем сделал несколько шагов вперед. Огромный круглый зал с высокими потолками, покрытыми мощными прожекторами, небольшие, но высоко расположенные трибуны по сторонам и большая ложа по правую руку от Ника не оставляли сомнений, что он оказался на арене. Прикрывая глаза скованными руками, он пытался рассмотреть присутствовавших здесь существ, но мощный свет слепил, если он высоко задирал голову. Из-за этого Ник смог убедиться только, что в ложе, которая была расположена ближе к самой арене, присутствует Джабба, его мерзкий дворецкий с протокольным дроидом, пара охранников с Бейном во главе, а также там был Инка. По залу разлетелся противный шипящий голос Биба Фортуны. «Многоуважаемый Джабба, рад всех приветствовать здесь, и особенно благодарен тем, кто так быстро откликнулся на его приглашение, чтобы присутствовать здесь, на казни его врага. Итак, приступим». Хатт в этот момент, по своей старой привычке, откусил голову Гиске и сплюнул ее, таким образом ударив по медному гонгу. Звон разнесся по всей арене, извещая, что казнь началась. За спиной Ника к этому моменту уже опустились ворота, а точно такие же на противоположном конце начали подниматься. Но еще до того, как они были открыты полностью, из них на арену вырвался гигантский скорпион, размером со спидер, метров 5 в длину и 2 в ширину. Хитин ярко-оранжевого цвета, 6 пар ног, массивные клешни, а также огромный хвост, венчаемый острым жалом и ярко-синие глаза, демонстрировали огромную опасность этого существа. «Да что за банальный здесь злодей!» – выругался про себя Ник, а затем, задрав вверх руки, громко крикнул. «А никто не забыл снять с меня наручники?» По арене разнесся разноголосый смех множества глоток, что был ответом на вопрос Шена. «Ладно, ладно, попробуем и так справиться со зверушкой». Ник сделал несколько шагов из стороны в сторону, проверяя, насколько большой шаг позволяют сделать кандалы на ногах, а затем встал в стойку. Скорпион, яростно постукивая клешнями, сначала поворачивался из стороны в сторону, но понимая, что достать до сидящих на трибунах у него нет возможности, заметил цель на противоположном конце арены и резко бросился вперед, перебирая 6 лапами. Ник в первую очередь попробовал отбросить членистоногое обычным толчком силы, но то ли кандалы сбивали его концентрацию, то ли была еще какая-то причина, скорпион даже не почувствовал воздействия, ни на секунду не замедлившись. Тем временем в ложе НК внимательно наблюдал за разворачивающейся схваткой, не забывая при этом анализировать происходящее и возле него. Ахаха, глупый мальчишка, не знает, что этот вид скорпионов может противостоять воздействиям джедаев. Именно поэтому мы так часто употребляем их мясо в пищу. Радовался и болтал на хатском Джабба, внимательно следящий за происходящим на арене. Наемник, о котором предупреждал хозяин, лишь изредка бросал взгляд на арену, в остальное время внимательно следя за НК, что немного поднимало его в глазах дроида, среди остальных кусков мяса. Выбирает работу, а не развлечение. Похвально для обычного органика, сделал вывод логический блок, оставляя наемника лишь на самом краю обзора его оптических сенсоров. На арене Ник увернулся от нескольких выпадов скорпиона, еще раз попробовал несколько техник и только убедившись, что они не оказывают воздействия на противника, изменил план действий. Сделав несколько рывков из стороны в сторону, он заставил скорпиона крутиться вокруг оси, а затем резко поменял траекторию, запрыгнув тому на спину, а вслед затем на хвост. Членистоногая не успела сообразить, куда подевался противник, когда Ник, подпрыгнув, ускорил себя при помощи силы и со всей мощью обрушился сверху. От сильного толчка хвост скорпиона ухнул вниз, длинное и острое жало пронзило хитин насквозь, пришпиливая того к поверхности арены. Скорпион засучил лапами, пытаясь убежать от боли, но лишь сильнее открыл рану, чуть ли не разрывая себя пополам. Постепенно его рывки замедлились, и он замер, испустив дух. «Недурно, хозяин. Если бы догадался при помощи атак скорпиона освободиться от кандалов и наручников, то можно было бы ставить 100% эффективность боя», — выдал аналитический блок дроида. «Неплохо, неплохо», — проурчал Джабба, явно довольный увиденным. Он точно не планировал, что казнь произойдет так быстро и его пленник погибнет от обычного скорпиона, а смаковал удовольствие, наблюдая, как его жертва отчаянно борется, пытаясь отсрочить свою неизбежную гибель. «Посмотрим, как этому джедаю понравится следующий акт нашего представления. Запрос. Уважаемый Джабба, хотел бы напомнить, что у меня есть к вам дело». Решил воспользоваться моментом и хорошим настроением гигантского слизняка НК. «А, дроид, чего тебе?» Будто только сейчас обнаружил присутствие дроида Хат, несмотря на то, что сам же его позвал в ложу на арену. «Уважительно. У меня есть информация, что в вашем распоряжении находится одна рабыня по имени Шми Скайуэкер. Я бы хотел выкупить ее». «Скайуэкер, говоришь? Бип, есть у нас такая?» — задал Джабба вопрос Твилику, но прежде, чем тот успел ответить, Джабба, обернувшись к дроиду, продолжил: «А не та ли эта рабыня, чей сынок выиграл гонки бунтаев в прошлом году?» «Сомнительно. Боюсь, не владею данной информацией, уважаемый Джабба. Она лишь часть заказа, что я выполняю, и готов за нее щедро заплатить. Если щедро, это можно. Приведите ее», — отдал он приказ. Но Твилек не бросился его исполнять, а, наклонившись к Джаббе, тихонько что-то зашептал тому. Правда, через полминуты Хатт оттолкнул его и прикрикнул: «Да без разницы, что ты планировал с ней делать. Веди ее сюда, мы с дроидом устроим торги, кто из вас предложит больше. И давайте уже переходить к следующим бойцам». Ник был слишком далеко внизу, чтобы услышать хоть что-то, о чем говорили в ложе. Тем более наблюдающие на трибунах гневно выли и кричали оскорбления в адрес парня, недовольные таким быстрым окончанием первого боя. Но вот над ареной разнесся звук гонга, означающий старт второго раунда, а противоположные от Ника ворота снова поползли вверх. «Да вы издеваетесь. Громко воскликнул Ник, увидев, кто будет противостоять ему дальше. Глава 23. Из-под поднявшихся ворот на арену несмело выходили шестеро. Их затравленные взгляды, после того как они привыкли к свету, дрянная одежда и ошейники наподобие тех, что были на самом Нике, однозначно определяли этих разумных, как рабов. Но в отличие от Ника, на них не было наручников, кандалов на ногах, а еще они были вооружены. Хорошо, что хоть не огнестрельным оружием, попытался обнадежить себя Ник. Убивать невиновных не входило в его планы, и парень сильно надеялся, что у Инка получится выкупить Шмель еще до того, как ему придется пролить кровь. А все шло именно к этому, потому что два трандашанина из рабов кинулись вперед, немного расходясь в стороны. Ник внимательно следил за теми, кто приближался, не забывая посматривать и на четверых, что остались позади. Там же развернулась своя драма, так как одна из рабынь, вооруженная топором, шла вперед, утирая слезы и тянув за собой мальчишку, державшего меч. Паренек, совсем подросток еще, упирался и не хотел никуда идти. Два других мужчины-человека, один из них с бородой, а второй помоложе, с пиками в руках, не обращая внимания на отставших, двигались вперед, что-то обсуждая на ходу, но не так быстро, как разумные рептилии. Следить за отстающими Ник перестал, так как оба трандашанина подошли на расстояние броска. Оба были вооружены длинными древковыми орудиями с широкими листовидными наконечниками на обеих сторонах, этакими вариациями двусторонних глев. «Ребят, давайте вы чуть притормозите и хорошенько подумайте, прежде чем нападать», — решил вступить в переговоры Ник. Рептилии перестали сокращать дистанцию, но продолжили обходить Ника с разных сторон, затрудняя возможность уследить за обоими. «Давай ты сам притормозишь Шаше и позволишь Шаше тебя быстро убить». Один из них не выдержал и зашипел на общем галактическом. «Позади меня лежит труп пятиметрового скорпиона, идиот. Если немного пораскинешь своими куцами мозгами, то даже до тебя должно дойти, что ничего хорошего вам не светит», — начал злиться Ник. Он все еще не хотел, чтобы эти глупцы, которых заставили выйти против него, пострадали. «О, нам светит кое-что получше, Шаше», — продолжал первый трандашанин. «Свобода», — выкрикнул второй трандашанин, зашедший за спину Ника, и сразу же бросился вперед, надеясь одним ударом в беззащитную спину парня закончить схватку. Шан ожидал подобного, поэтому, быстро повернувшись на пол корпуса, отбросил трандашанина толчком силы на несколько метров, сбивая с ног, и тут же изготовился к атаке первой рептилии. Она последовала незамедлительно, но Ник успел уклониться от выпада, схватив глефу за древко и дернув на себя. Правда, рептилия оказалась сильнее обычного человека, поэтому оружие из рук он не выпустил, лишь сделал пару шагов навстречу, но тут же отлетел назад. Ник просто выставил вперед локоть, ударив рептилию в грудь. На этот раз тот выпустил оружие и упал на плиты арены. Ник же, прокрутив глефу в руках, одним острым концом воткнул ее в пол, а затем ударил наручниками о вторую сторону, освобождая руки. Растирая запястья, успевшие немного затечь от плотной затяжки, Ник повернулся в сторону противников. Вторая рептилия уже бежала в его сторону, выставив вперед глефу, первая же только-только поднималась. Вырвав силой глефу из рук, Ник отправил ее в полет так, что она воткнулась в противоположную стенку, войдя в камень на всю глубину лезвия. Несмотря на потерю оружия, рептилии не сдавались, бросившись в рукопашную атаку. Адреналин, выброшенный в кровь на пару с техникой силы Ника, ускорил парня. Он парировал несколько ударов первого противника, ловко увернулся от ударов второго, а затем контратаковал, нанеся несколько ударов по корпусу трандашан, четко соизмеряя силу, так чтобы не нанести травм, несовместимых с жизнью. Первый снова рухнул на пол, а вот второй не сдавался. Зарычав, он вытянул руки вперед и бросился на парня, намереваясь своими когтями распороть грудь. Ник сделал взмах рукой, одним движением при помощи силы, сбрасывая с себя кандалы на ногах и поднимая их вверх, сразу же обвил руки нападавшего цепью от них, тут же хватая его за горло и приподнимая над землей. «Бестолочи, сдавайтесь!» Злость внутри Ника еще не бурлила, но уже плескалась вовсю, спровоцированная дракой и глупостью противника. В следующий момент произошло несколько неожиданностей. Глаза трандашанина резко распахнулись, а из пасти вырвался крик боли. Где-то далеко раздался негромкий хлопок и детский крик. Острое предчувствие опасности пронзило Шана, а через мгновение, пронзая тело рептилии насквозь, Две пики попытались достать Ника. Одна прошла буквально в паре сантиметров от головы, которую он успел наклонить, а вторая заскрипела по нагрудной броне, высекая искры. Ник резко отпрыгнул назад, обнаруживая, что два человека решили нанести подлый удар из-за спины трандашанина, используя мертвую зону обзора Ника. «Идиоты! Я же пытался вас спасти!» – закричал Ник. «Если бы не сила, он бы сейчас лежал с проткнутой головой, вместе с распятой рептилией». Осознание и злость пришли одновременно. Последнее захлестнуло разум. Бородатого мужика он силой дернул себе навстречу, отправив в полет, выставив навстречу локоть. Сокрушительный удар в голову заставил тело человека перевернуться в воздухе пару раз, прежде чем он недвижимо рухнул на землю. А второму парню, что помоложе, он сквозь пространство сжал горло, отчего тот, выпучив глаза, судорожно пытался сделать вдох и не мог, беспорядочно двигая руками и ногами. Трандашанин попытался подняться, для того чтобы снова напасть или убежать, с этим Ник разбираться не стал. Он поднял его на 3 метра вверх, а затем хлопнуло пол, и молодой парень и рептилия потеряли сознание или умерли примерно в один и тот же момент. Теперь Нику это было без разницы, главное, что они больше не являлись для него помехой. Теперь, когда противники не заслоняли обзор, он увидел в дальнем конце арены распростертое безголовое женское тело, все еще сжимающее топор в руках, а еще пацана-малолетку, что бежал на него, вооруженный мечом. Его грязное и покрытое пылью лицо было расчерчено двумя чистыми полосками, что протянулись от его глаз через обе щеки и уходили дальше вниз. Разум Ника предположил, что вместо того, чтобы наказать парня, сопротивляющегося драке, кто-то из лажи привел в действие взрывной ошейник на шее его матери, и новая волна злости накрыла его. А юнец вместо того, чтобы разобраться в причинах, решил выместить злость на виновнике, коим он определил Шана. Ник выдернул меч из рук пацана, а его самого ускорил, подтолкнув вперед. Мальчишка запнулся об одно из тел, не совладав с ускорением, и рухнул у ног парня. Ник приподнял мальчишку, схватившись за волосы на затылке, вдруг ощутив, что получает град ударов руками и ногами от этого мальчугана. Не сильных, но все же они слегка отрезвили Ника. Он отвесил легкую пощечину, а затем отпустил парнишку, задирая голову вверх, ища взглядом Инка. В ложе тем временем Инка только-только закончил активно торговаться за Шми Скайуэкер и наконец пришел к соглашению с Джаббой, переплатив, конечно, процентов 30. Но Джабба перестал торговаться, когда увидел, что происходит на арене, даже спустившись со своего ложа, вплотную подползая к ограждению. Джабба не ожидал сразу нескольких вещей. Хат не мог поверить, что этот юнец так легко избавится от кандалов. Также в его мировосприятии не укладывалось, что джедаи могут быть столь жестоки, уничтожая невинных рабов и даже детей, и что, столкнувшись с ним глазами, он увидит в них столько злости. От неожиданности и от поглощающего его страха Джабба взвизгнул. Никогда больше он не будет иметь дел с джедаями, никогда больше не будет пренебрегать мерами безопасности, и никогда больше не будет ходить минимум без 7 профессиональных наемников. А сейчас время спасать свою шкуру. Бип подошел к консоли, расположенной у ложа, и начал вводить команду на деактивацию ошейника Шми. В тот момент, когда Джабба взвизгнул, он еще не закончил, а затем слизняк начал очень стремительно, расталкивая всех на своем пути, уползать из комнаты. Через мгновение на балкон приземлился Ник. Инка, понимая, что план нарушен, бросился вперед, отталкивая недоумевающего Твиллика от пульта мощным ударом ноги, отчего тот, пролетев почти все пространство комнаты, вылетел в дверь, угодив в спину уже почти скрывшегося Хатта. Ник распрямился после приземления и обвел взглядом ложу. Здесь остались два охранника гамморианца, стоящие в углах и до сих пор не понимающих, что происходит. Протокольный дроид Хатта, а еще Шми, которую за ошейник удерживал Бейн, полностью укрывшись за спиной рабыни так, что было видно только полы его шляпы. Ник вытянул руки вперед, приподнимая гамморианцев и ломая прямо в воздухе им шеи, а затем активировал у Инка левую скрытую кобуру, силой призывая себе в руки мечи, что прятал там дроид. Да, такой фокус вряд ли теперь сработает у Люка, между делом подумал Ник, забывая, что никакого Люка пока нет даже в проекте, в текущей версии вселенной. Инка же тем временем вводил команды на консоли, а Бейн, прикрываясь Шми, отступал к двери. Ник через силу почувствовал, что он мало того, что держит женщину за ошейник, упирает ей бластер в затылок. Инка, что там насчет рабских ошейников? Властно поинтересовался Шан. «Даже не думай дергаться, джедайчик, иначе мозги этой женщины разлетятся по потолку», — хрипел Бейн, отступая с заложницей к открытой двери. «Уведомительно. Тут не так все просто, хозяин». «Еще 32 секунды», — отчитался НК. «Ты кое в чем ошибся, Бейн», — Ник старался потянуть время. Злость, питавшая его, позволяла почувствовать страх наемника и его заложницы, но вместе с ошейником на шее не давала возможности тонко манипулировать силой, чтобы заблокировать выстрел. «Во-первых, я не джедай, а во-вторых, если она умрет, ты тоже труп, мгновенно, так что отпускай ее, и могу спокойно уходить», — недоверчиво поинтересовался Кэт. «И можешь рассчитывать на мое снисхождение, мерзавец», — злость все еще плескалась внутри парня. «Нет, такой расклад меня не устроит, я уйду отсюда вместе с ней», — не переставая шаг за шагом двигался назад Бейн. Ник видел, как Шми, несмотря на страх, сопротивляется наемнику. Но куда ей тягаться с тренированным бойцом? Заключение. И все, ошейники деактивированы, подал голос НК. В тот же момент Ник почувствовал, как его шея освобождается от давления. Вместе с тем чувствуя, как раскрывшийся ошейник на шее Шми чуть вывел из равновесия Бейна. Ник не стал медлить. Рывком он потянул женщину на себя, хватая ее левой рукой, второй же рукой толкая наемника в дверной проем и активируя детонатор, что висел на его поясе, а затем закрывая входную дверь на ложу. Вместе с этим свободной рукой он бросил световой меч в дроида-протокольника, срезая тому голову. Красные глаза потухли мгновенно. Опасаясь мощного взрыва, он приобнял Шми одной рукой, а затем спрыгнул на поверхность арены. Еще в полете, он вернул меч обратно в руку. Через секунду рядом с ним приземлился НК. Парень задрал голову наверх, ожидая взрыва, но его не происходило. «Почему детонатор не сработал, НК? Опять осечка?» – удивился Ник, разочарованно. «Это не термальный детонатор, а всего лишь газовая граната, хозяин. Вам пора бы уже выучить их внешние различия», – покачал головой дроид, заявление. «Двигайтесь за мной, я выведу нас к ангарам». Судя по данным системы, еще не все корабли покинули дворец. Шми, до этого лежавшая абсолютно беззвучно, пребывая в шоке, наконец-то осознала, а может и узнала в своем спасителе Николаса, и сразу же засыпала вопросами. «Николас, это вы? Что вы здесь делаете? Энакин в порядке? Все хорошо, Шми. Мы вас спасем, а об остальном поговорим позже», — оборвал ее расспросы Ник, продолжая удерживать ее на руках, придерживаясь скорости НК. «Подождите». Звонкий голос окликнул их, когда они были у самых ворот арены. Ник притормозил и оглянулся. НК, заметив это, тоже притормозил. От центра арены в их сторону, слегка пошатываясь, двигался мальчишка. «Заявление. Нам нужно поторопиться, пока Джабба не собрал своих бойцов и не отправил их за нами. Я не переживаю за вас или себя, хозяин, но цель нашей миссии может пострадать под плотным огнем противника», — Ник кивнул логичным словам своего дроида, а затем, обернувшись к пареньку, крикнул. «Беги за нами и не отставай». «Хорошо, хорошо, я только заберу свою Гатти», — кинул он им вдогонку. «Мы же не бросим тут ребенка», — беспокойно заворочилась в руках Ника женщина. «Этот ребенок несколько минут назад намеревался меня проткнуть мечом», — прямо на ходу отвечал ей Ник. «Согласна, хозяин прав, я отключил не только ваши, а все рабские ошейники, к которым был доступ с консоли Джаббы. Если этот органик не совсем безмозглый, выберется», — поддержал его НК. Через пару минут они выбежали к ангару. Большое помещение с высокими сводчатыми потолками покидали через открытые ворота сразу несколько кораблей, а один прямо на глазах Ника поднимал аппарель и поднимался в воздух. «Внимательно, это последний шанс, хозяин, нам нужно его остановить», — НК ускорился, бросаясь вперед, а Ник же наоборот остановился, наконец отпустил Шми, аккуратно поставив на ноги, а сам, сконцентрировавшись, вытянул руки вперед. Корабль, набиравший ход в ангаре, вдруг резко замер. В задней части корабля загорелись синие всполохи, свидетельствующие о подключении ионных двигателей. Звездолет продвинулся на несколько метров вперед, протащив и Ника, но снова остановился, удерживаемый силой парня. Причем Ник удерживал не только корабль, но и так до конца не закрывшийся трап. Комментарий. «Подержите его еще немного, хозяин, я сейчас», — не оборачиваясь, выкрутив громкость на максимум, прокричал НК, пока, не сбавляя скорости, бежал в сторону корабля. Ему оставалось несколько десятков метров до корабля, когда позади себя Ник услышал стук ботинок. Ожидая, что это приближающиеся бойцы Хатта, он быстро оглянулся, чтобы оценить обстановку. Но по темному коридору бежал мальчишка с арены, держа в руках какого-то крошечного зверька. Ник не стал разглядывать их, снова вернув все внимание на корабль, что пытался вырваться. Инка уже достиг корабля, запрыгнул, ухватившись за край обшивки, а затем, подтянувшись, исчез внутри. Ник слегка выдохнул мысленно, но продолжал удерживать корабль, давая дроиду время зачистить его, когда услышал одновременно крик Шми и бластерный выстрел где-то позади. Глава 24. Обернувшись, Ник обнаружил, что женщина стоит, прижимая руки к лицу. Контроль силы дрогнул, из-за опасения, что столь рискованная миссия окончится неудачей, а удерживаемый корабль резко скакнул вперед на десяток метров. Ник тут же взял себя в руки, резко остановив звездолет, и постарался без потери концентрации проверить через силу, какие Шми получила повреждения. Но то ли его навыков не хватало, то ли женщина была невредима. Внезапная догадка осенила парня, и он обернулся еще больше, оглядываясь на проход за ним. Мальчишка не добежал до них метров пять и лежал, рухнув лицом вниз. Руки, протянутые вперед, все еще удерживали маленькое диковинное существо. Миниатюрный барашек с бело-золотистой шерстью, размером не больше двух ладоней подростка, с непомерно большими коричневыми рожками, загнутыми назад, что были чуть ли не такого же размера, как он сам. Руки паренька обнимали туловище маленького козленка, прижимая и не давая двигаться маленьким крылышком на его спине. Огромные темно-синие глаза на мордочке жалобно смотрели на Ника и Шми. Очевидно, это и был та или тот самый Гатти, из-за которого паренек задержался. Ник быстро обернулся на корабль, заметив, что синие следы работавших субсветовых двигателей погасли, наконец отпустил корабль, а затем, обернувшись, поставил щит силы, прикрывая себя и Шми от бластерного огня, что теперь лился из прохода по ним. «Шми, бегите к кораблю, я прикрою», — крикнул парень, сдвигая щит вперед. Женщина действительно кинулась, но не назад, а вперед, подхватывая парнишку, что все так же лежал недвижимо. Ник чертыхнулся, а поднявшись с колен, сразу же совершил прыжок вперед, перепрыгивая и паренька, и женщину. Поддерживая щит одной рукой, он второй попытался сконцентрироваться на сводчатом потолке прохода, откуда по ним стреляли бойцы Хатта. Среди стрелявших выделялась фигура Бейна, одной рукой державшейся за правую сторону лица, второй ведя непрерывный огонь по Нику. Один глаз наемника теперь не горел ярко-красным светом, возможно, был прикрыт, но Ник надеялся, что это последствия газовой гранаты. Что-то стукнулось о спину парня, слегка подталкивая его вперед, а затем еще раз. Удары были не сильные, но чувствительные. Наконец, достаточно сконцентрировавшись, у Ника получилось обвалить часть потолка в коридор, подняв пыль, а заодно перекрыв часть прохода крупными осколками камней. Только теперь, выиграв немного времени, Ник развернулся, готовясь броситься к кораблю, как обнаружил, что причиной толчков в спину были рожки Гатти, который, выбравшись из рук паренька, поднялся в воздух на своих крылышках и зачем-то атаковал парня. Сгробастав зверька одной рукой, Ник побежал вперед. Шми, с мальчишкой на руках, уже поднималась по полностью опущенной НК, обпарели на борт челнока. Ник вбежал следом, заняв позицию на самом входе и активировав клинок в правой руке. «НК, стартуем!» – прокричал Ник, видя, как через завал в коридоре начинают перебираться несколько бойцов, а кто-то, лежа прямо на камнях, уже открыл по ним огонь. Но Нику не пришлось даже напрягаться, чтобы что-то отбить. Выстрелы летели мимо. Корабль поднялся в воздух, а парель медленно поднялась, закрываясь, и сразу после этого Инка резко рванул вперед. Ник, наконец-то, смог выдохнуть полноценно. Он деактивировал клинок, возвращая его на пояс, и собирался направиться в рубку к Инка, как его остановила Шми, схватив за руку. «Николас, я не умею оказывать первую помощь. Помогите ему, пожалуйста». Женщина, сидя рядом с телом мальчика, готова была вот-вот разреветься. А это была одна из тех вещей, что Ник терпеть не мог. Он склонился на одно колено перед мальчишкой, которого Шми аккуратно уложила на скамейку. Парень было протянул руки к телу, но еще не закончив движение, уже почувствовал через силу, что ничем помочь не сможет. Мальчик был мертв, возможно, сразу после того, как в него попал выстрел. «Запрос. Мне убрать этот малолетний мешок с мясом к остальным трупам?» — подал голос НК, выходя из рубки. Сориентировавшись в ситуации, Его логический блок посчитал вопрос уместным. Плотину слез прорвало, и женщина зарыдала взахлеб. Ник схватился рукой за лицо, затем шумно выдохнул и дал НК знак заткнуться. «Шми, пойдемте в рубку, а мой бестактный дроид здесь приберется», — склонился Ник, аккуратно берясь за плечи женщины, стараясь приподнять ее. Но она лишь дернулась, высвобождаясь из его рук. «Нет, нет, я останусь здесь с ним». Женщина явно пребывала в истерике и никакие логичные доводы сейчас бы не приняла. Ник не был великим знатоком женских душ, а потому ретировался с этого поля боя. Проходя мимо НК, он злобно на того зыркнул и скрылся в рубке. Внутри он обнаружил астродроида и резко темнеющее небо в широкий лобовой иллюминатор. Рухнув в кресло первого пилота, парень устало потер глаза, затем переносицу, а потом и все лицо, резко выдыхая, с еле заметным стоном. Рядом в кресло второго пилота опустился НК. Замечание. Я дроид-убийца, только выдающий себя за протокольного дроида, мастер. Тактичность противоречит моей основной директиве, ответил на невысказанную напрямую претензию дроид. Очень, знаешь ли, жаль. В некоторых ситуациях это могло бы помочь. Ник обернулся на астродроида. Тот еще заранее чуть повернул верхнюю полусферу, сориентировав на парня один из своих окуляров, а обнаружив, что его заметили, сразу же отвернулся, уставившись на панель перед ним. Челноком управляет астромех. Положительно. Именно так, хозяин. Единственный из экипажа, кто согласился сотрудничать. Моя программа не предусматривала ситуации боестолкновения, пропищал на бинарном дроид, угрожающе. Вот так и продолжай, пищащий маленький уплотнитель мусора, кивнул НК. Погоди, ты сказал единственный из и остальным трупом. А куда ты их дел? Задумался Ник, ощущая нехорошие предчувствия. В тот же момент из отсека позади раздался душераздирающий женский крик. Ага, можешь не объяснять, но теперь это твоя проблема. Давай имитируй тактичность, вежливости иди успокаивай мать Скайуокера. НК не мог сопротивляться прямому приказу хозяина, поэтому поднялся из кресла, в которое совсем недавно сел, и направился на выход из рубки, бурча на минимальной громкости, но так, чтобы Ник все услышал. Декламация. Самый эффективный вид успокоения – это устранение мешка с мясом. Одна секунда, один выстрел и спокойствие обеспечено. Ты же помнишь, что она не должна пострадать, крикнул вслед удаляющемуся дроиду Ник, поворачиваясь в кресле, и снова сталкиваясь с внимательно наблюдающим окуляром астромеха. Чего тебе? Мне была поставлена задача вывести корабль в открытый космос. Она выполнена. Куда дальше? Пропеликал дроид. Ближайшие доступные звездные системы с наименьшим временем полета до них – Джанозис. Расстояние менее парсека. Не подходит, выдал заключение Ник, вспоминая, что эта система и планета, если ему не изменяла память, были первой столицей Конфедерации независимых систем. И хоть они сейчас только зарождались, рисковать Ник не хотел. Какие еще варианты? Планета Крестовсис, в системе Крестов, на Карелианском пути. Если она в составе республики, то вперед. А мне надо помедитировать и поразмышлять. С этими словами Ник откинулся в кресле и прикрыл глаза. Он старался отыскать в себе признаки падения на темную сторону. Захлестнувшие его сегодня эмоции были не новыми. Он никогда не отрицал, что может испытывать страх или обреченность, что бывал ведом злостью, гневом или яростью. Но сегодня это привело к гибели нескольких невинных. Если раньше он только защищался, то сегодня сделал это преднамеренно. Ему так легко далось удушение силы, он так спокойно отнесся к смерти мальчишки и всех остальных на арене. Если бы о подобном узнали джедаи, то его бы неизменно клеймили павшим на темную сторону. Но сейчас, медитируя, погружаясь в силу и изучая себя самого, он не обнаруживал откликов темной стороны. Точнее, он не мог обнаружить и того светлого сияния, что было невероятно ярким у джедаев, и той абсолютной тьмы, что поглощало Дарта Мола, тоже не было. Анализируя сейчас образы и отклики в силе других одаренных, Ник с удивлением для самого себя обнаружил, что Палпатин ему запомнился абсолютно нейтральным, а граф Дуку даже слегка фанил светом, несмотря на свое уже очевидное падение во тьму, что говорило о том, что их умение справляться с собственными эмоциями и проявлениями силы было на гораздо более высоком уровне, нежели у самого Ника. Сколько раз он уже зарекался, что стоит продолжать тренировки, чтобы совершенствоваться в своем самом главном оружии, силе, но постоянная круговерть событий вокруг него не давала ему ни одной свободной минуты на это. Хотя, возможно, Ник сам себя в этом обманывал, сейчас есть время, пока он в медитации, потратить время на то, чтобы научиться питаться не только светлой стороной силы, но и темной, увеличивая свою мощь, но подконтрольно, чтобы ярость не застила ему глаза и не мешала отчетливо думать, и не приводила к ненужным смертям. Ник попытался вызвать у себя приступ злости или страха, но выходило неважно, а через пару минут его уже отвлекли. На мостик вернулся Инка, и Остромех подал голос. «Прибываем в систему крестов, сейчас», — пропеликал он. Корабль вышел из гиперпространства, а Инка снова вернулся за пульт второго пилота. Он пробежался взглядом по мониторам, сделал несколько манипуляций, проверяя дополнительные данные, а затем повернулся к Нику. Комментарий. «Удивительно, хозяин. Стандартная процедура проверки идентификаторов кораблей, находящихся в системе, показала присутствие здесь одного из челноков Создателя. Совпадение? Не думаю». Ник и сам теперь склонился над монитором, наблюдая выделенный НК звездолет на экране. ХМ. Непокорный. Да, это один из трех, что отправлялись по протоколу, затруднявшему покушение. Отчетливо. Так точно, хозяин. Но, сказать, на каком из них был Создатель, я не могу. По внешним признакам корабли неотличимы. Это возможно узнать только непосредственной проверкой. То есть ты в очередной раз предлагаешь опасную миссию, когда мы только-только выбрались из предыдущей. Хмыкнул Ник, начиная уже догадываться о том, как и куда ведет его сила. И заодно вспоминая, что так и не рассказал НК судьбу, постигшую его Создателя. Назидательно. Если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, одним из пунктов вашего плана, в который вы меня посвятили, было посещение базы Создателя, за счет чего вы планировали получить ответы сразу на несколько вопросов и лишь потом переходить к сложным задачам, как вы это сформулировали. Для начала предстоит решить вопрос со Шми Скайуокер. Что с ней, кстати? Успокоилась? Вспомнил Ник, зачем отправлял дроида из рубки. Утвердительно. Задание выполнено, хозяин. Этот мешок с мясом женского пола отдыхает. Ник, несмотря на отсутствие эмоций в механическом голосе дроида, уловил небольшой оттенок удовольствия и решил уточнить. Отдыхает? Что конкретно ты сделал? Отчитываясь. Психика человеческих существ – слишком слабый элемент их программного кода. Она не могла справиться со стрессом, поэтому, отметив, что никакие аргументы не действуют, я перевел сознание в спящий режим, видя, что объяснения не проясняют ситуацию, а одна из бровей хозяина поднимается все выше. НК перешел на простой язык. Я пережал наружную сонную артерию в районе шеи, что привело к потере сознания, и аккуратно уложил ее, не допустив падения. Ник шумно выдохнул, но про себя отметил, что, пожалуй, это действенный метод, если у вас есть точность движений дроида и их же отсутствие моральных ограничений. Садимся на Крестовсис, неподалеку от корабля Создателя. Проводим аккуратную разведку. Затем принимаем решение, сформулировал дальнейшие действия Ник, оставив решение дроида без какой-либо реакции. Приятно, пропеликал Остромех, злобно. Хозяин обращался ко мне, бак с мусором. Берясь за управление, огрызнулся на астродроида НК. Глава 25. Посадка на Крестовсис произошла без каких-либо эксцессов. Выходя из рубки, Ник увидел, что Шми все еще находилась без сознания, или уже просто спала. Во всяком случае, через силу никаких проблем со здоровьем не наблюдалось, но он все же решил уточнить. НК, с ней точно все в порядке? Утвердительно. Точно, хозяин. Ник пожал плечами, полагаясь на свои ощущения и мнение дроида. Он понимал, что переживать не стоит, и вышел через открытую аппарель наружу. Планета была необычной, сам он помнил ее довольно плохо, а точнее, кроме названия не помнил почти ничего, и сейчас удивлялся. Все, что он видел, было сделано из шестигранных кристаллов сине-зеленого цвета. Пол делился на шестигранники, идеально подогнанные друг к другу и отшлифованные до одной высоты. Стенки своеобразного ангара были из тех же кристаллов, но уже не спиленных, а неровной стенкой возвышающихся вокруг. Неподалеку возвышались высотные здания, не такие огромные, как на Корусанте, но впечатляющие иначе. Их цветовая гамма и архитектура идеально вписывались, создавая ощущение, что каждое здание – это очередной крупный кристалл, тянущийся к небу. Но каждое здание также были и уникальны, некоторые заканчивались острыми шпилями, другие были усеченными пирамидами, какие-то даже раздваивались, а вдалеке, заслоняемые другими зданиями, даже виднелись сильно наклоненные здания. НК, прошагал мимо хозяина, который внимательно смотрел по сторонам, и направился к терминалу ангара. Существ в доках было немного, да еще несколько дроидов катались от ангара в ангар, выполняя какие-то технические процедуры. Но никто не обращал внимания на Ника и Инка и их новообретенный челнок. Саппарели в этот момент начал очень медленно и почти бесшумно съезжать астродроид. Ник почувствовал колебания в силе позади себя и обернулся. «Куда это ты покатил, дроид?» Обратился к нему Шан через плечо. Дроид же мгновенно остановился и покрутил головой, делая вид, что он просто выкатился осмотреться. Ник же повернулся теперь полностью. «Ты внезапно потерял свои аудиосенсоры?» «Нет, нет, никак нет», — пропиликал он. «Поставленную вами и вашим дроидом задачу выполнил. Полагаю, я могу быть свободен теперь?» «Неправильно полагаешь», — отрицательно помотал головой Ник. «Но у меня есть задание для тебя, выполнив которое я готов буду предоставить тебе свободу». Раздраженно. «Вернись на корабль, ведро с болтами. Тебя никто не отпускал», — вмешался в беседу Инка, который закончил с терминалом и вернулся к Нику. Астромех разочарованно пикнул и, развернувшись, скрылся внутри челнока. А дроид-убийца обратился к своему хозяину. «Доклад. Непокорный находится в трех доках от нашего. Судя по записям, находится здесь уже достаточно давно, точно больше года. Оплата сделана еще на год вперед. Деньги предоставлены одним из муаунлистских банковских кланов. Корабль никто не покидал за все это время, так что присутствие создателя на корабле исключается. Ты все это понял за две минуты работы с терминалом в ангаре?» Удивился Ник оперативности дроида и количеству доступной информации. Пояснение. Корабль непреклонный подключен к системам дока, что позволило мне через терминал подключиться к его собственным базам данных и бортовому журналу. Это не выдаст наше присутствие тем, кто может быть на борту. Отрицательно. Нет, ведь у меня есть доступ к системе. А после проверки данных, я подчистил все логи своих запросов. На борту два дроида-пилота, один астромех и НК-49С2. Обозначение своего братца-дроида сам НК проскрипел как-то уж очень неприятно. «Ага, так значит на борту есть равный тебе», — улыбнулся Ник. «Сомнительно. С2 провел на борту корабля целый год, никоим образом за это время не пополняя свою базу данных, не нарабатывая боевой опыт, корректируя и обновляя работу боевых и аналитических блоков. Его нельзя назвать равным мне. Тем более у нас теперь совершенно разные корпуса и возможности. Ладно, хватит обсуждать твою ревнивую сущность. Есть предложение по захвату непреклонного, предвкушающе. О, хозяин, вы можете спокойно отдыхать. С этой задачей я справлюсь самостоятельно». Оптические сенсоры при этой фразе загорелись чуть ярче, что Ник интерпретировал, как своеобразное возбуждение, которое испытывал дроид, наслаждаясь азартом предстоящего сражения. И парень решил не мешать НК, тем более ему самому предстоял не самый приятный разговор со Шми, который, на этот раз, перепоручить дроиду точно не получится. «Ладно, развлекайся, но помни, что корабль нам нужен целым и исправным, если мы хотим успешно добраться до базы твоего создателя. Я переговорю со Шми, поставлю задачу астродроиду, а затем подойду в ангар, чтобы прикрыть тебя, на всякий случай». Подтверждая, «Как скажете, мастер, к вашему прибытию я уже закончу с этой задачей», Инка сказал это и сразу же отправился на выход из ангара. Ник же, немного поглядев ему вслед, отправился обратно на челнок. В первую очередь он озвучил задачу астродроиду. Получив от него подтверждение, что задача понятна и будет исполнена, Ник отправился в основной отсек челнока и присел на противоположную скамейку от той, где спала Шми Скайуокер. Ник некоторое время смотрел в потолок, потирая подбородок рукой, погрузившись в размышления. Наконец, собравшись с духом, парень наклонился вперед и слегка коснулся плеча женщины. «Шми, просыпайтесь», — негромко окликнул он ее. Женщина почти сразу же открыла глаза, немного недоуменно уставившись на сидящего парня. Затем пару раз моргнув, он поднялась, принимая сидячее положение, и осмотрелась по сторонам. «Что, Ник, что случилось? Где мальчик?» Ей потребовалась минута, чтобы собраться с мыслями, а сам парень ее не торопил. «Мы спасли вас, чтобы переправить в безопасное место, Шми, но у нас не было задачи спасать всех. Мальчик погиб от выстрела, вы же это помните?» Ник внимательно всмотрелся в глаза женщины. Он надеялся понять, что это не кратковременная потеря памяти, а всего лишь нервы и эмоции вынудили задать вопрос, на который она и так знала ответ. «Ник, почему вы пришли сейчас меня спасать?» Почему через год, после того, как у меня забрали сына, вы, джедаи, снова вернулись?» Твердо встретила взгляд парня женщина. «Я не представляю на этой миссии джедаев, Шми. Я вообще больше не состою в ордене. Но, я думала, вы с Энакином оба отправитесь туда. Судя по тому, что я слышала в ту ночь на крыше, Шми была немного растеряна от услышанного, и это было слышно в ее голосе. Да, мы отправились вместе и обучались у джедаев. Мои пути с орденом разошлись, а Энакин до сих пор там и продолжит свое обучение. Вы здесь, кстати, благодаря ему. Это он попросил вас отправиться за мной?» Женщина расплылась в улыбке, надеясь, что сын не забыл о матери и переживает за нее. Ник не решился ее расстраивать, но, как и всегда, избегал прямой лжи, аккуратно ответив: «Да, это он причина вашего спасения, но в скором времени нам предстоит с вами расстаться. И что будет со мной? Вы отправитесь на планету Набу. Вы же помните девушку, что сопровождала нас на Татуине?» Дождавшись короткого кивка от женщины, Ник продолжил: «Так она на поверку оказалась королевой этой планеты, и в некоторой мере в долгу передо мной, но в первую очередь перед вашим сыном. Так что вы сможете разместиться с ее помощью и вести спокойную жизнь в прекрасном зеленом мире, полном чистой воды, где не существует рабства. А вы, Николас, что ждет вас?» Шми уловила точно, что на Набу ей предстоит отправиться одной, без сопровождения парня или его дроида. «А я продолжу заниматься своими делами, спасать галактику, и когда-нибудь, я надеюсь, мы встретимся с вами и, наконец, сможем спокойно пообедать снова». Упоминание о скромном обеде, коим она угощала незнакомцев год назад, снова заставили женщину улыбнуться. «Но сейчас вам следует находиться на этом корабле. Вы сможете отправиться на Набу без замедления, как только я обеспечу себя другим кораблем». С этими словами Ник поднялся, положил руку на плечо женщины, ободряюще сжал пальцы, а она в ответ слегка похлопала его по ней. Затем Ник развернулся и уже почти спустился с аппарели, но на последнем шаге замедлился, а затем, снова обернувшись на Шми, добавил: «И присмотрите за астродроидом, чтобы не сбежал раньше, чем доставит вас на Набу». Подмигнув женщине в последний раз, он окончательно покинул корабль и снаружи на панели ввел команду на поднятие трапа, а затем быстрым шагом отправился к ангару, где размещался непреклонный. Пинка, отправившись на миссию по зачистке корабля создателя, первым делом внимательно и незаметно осмотрел ангар, где он размещался. Никаких посторонних лиц в ангаре не было. Вход на корабль был закрыт, сходни убраны. Пинка прогнал несколько раз через свой аналитический и боевой блоки возможные сценарии по штурму корабля, исключая все варианты, где присутствовала вероятность его повреждения. И по полученным данным, ему предстояла миссия без оружия, и, что самое печальное, без взрывчатки. Главной сложностью, если ее можно было так назвать, являлся его собрат НК на борту, но аналитический блок выдавал уверенные проценты победы в подавляющем большинстве случаев их столкновения. Выбрав самый, на его взгляд, самый оптимальный, он наконец двинулся вперед. Несомненно, если дроиды-пилоты внутри не довели С2 и он их не обнулил, его появление в пустом ангаре будет замечено сразу же, но за время, пока они обменяются информацией, Пинка успеет достигнуть корабля и через панель открыть шлюзовую дверь, проникая внутрь. А дальше за все в ответе будет уже боевой блок управления. Пилоты не представляют никакой опасности, а вот схватка с С2 должна выйти интересной. Дождавшись, как очередные два тех дроида будут проходить перед ангаром с непреклонным, Пинка быстрым шагом зашел внутрь и двинулся к кораблю. Как только он оказался вне зоны видимости из рубки, он перешел на бег и быстрым рывком достиг шлюза, ввел команду на открытие входных дверей и тут же вошел внутрь. Внутренняя часть корабля была погружена во мрак, но это не могло помешать дроиду. Он знал схему корабля в точности до нанометров, так что он двинулся вглубь грузового отсека, добрался до очередной консоли, что уже открывало для него доступ к внутреннему управлению системами корабля. Уже известная команда, приводившая в действие уязвимость в рубке, что сразу же выводило из строя обоих дроидов-пилотов, расположенных в креслах, за счет мощного разряда. Пинка не увидел, как позади него во тьме загорелись два таких же оптических сенсора, как и у него самого. Зато он заметил, по данным в консоли, что местоположение дроида-убийцы было стерто и не фиксировалось системой. Знакомый ему протокол действий мог значить только одно: С2 ожидал в засаде. Пинка мгновенно ушел в перекат, смещаясь влево и разворачиваясь. Мощный удар сокрушил место, где лишь мгновение назад находился дроид, разнеся консоль в кучку бесполезных электросхем, вызвав сноп искр, который в свою очередь осветил силуэт знакомого НК-корпуса, такого же, как был и у него, когда-то давно. С-2 распрямился после выпада и медленно повернул лицевую пластину в сторону вторженца. Дополнительный свет, что выдали искры, что теперь непрерывным потоком сыпались из разбитой консоли и едва-едва освещали грузовой отсек, а заодно и обоих дроидов, что стояли друг напротив друга. А затем, абсолютно беззвучно они бросились друг на друга, совершая выпады, блокируя, умело чередуя атаки, защиту и контратаки. Но пока ни одни из ударов не достигал цели. Оба в идеале знали классические способности своего противника и его боевые алгоритмы, поэтому бой происходил наравне, выбивая стук дюрасталевых композитных конечностей друг от друга. В полной тишине и темноте грузового отсека этот стук был словно причудливый ритм, отбиваемый боевыми барабанами, и если бы здесь присутствовал кто-то с музыкальным слухом, он смог бы насладиться таким своеобразным битом. Но дроиды не обращали на это никакого внимания, вкусы обоих были специфичны и оценить эстетику звучания они самого боя не могли. Закончив со стандартным набором атак, они в какой-то момент разорвали дистанцию, одновременно решив, что пора переходить к смене тактики боя и использованию своих тузов в рукавах. Из предплечья НК вперед выдвинулись тонкие, плоские, длинные лезвия, что были почти незаметны. А вот у С-2 обнаружилась более внушительная модификация ручного оружия. Изначально по звуку НК определил, что в предплечья противника тоже были вмонтированы дополнительные блоки, о которых он не знал. Но когда раздался треск электричества, а в руках дроида засверкали модифицированные электрические булавы, навершие которых было хоть и небольшим, но усеянным множественными шипами, между которых проскакивали разряды тока, заодно освещая силуэт противника, НК понял, что С-2 не просиживал этот год просто так. Он явно занимался различными модификациями, с которыми ему придется вскоре познакомиться. Дроиды снова сошлись в безмолвной схватке. С-2 яростно атаковал, нанося удары с разных сторон своими электрическими булавами, которые НК приходилось блокировать таким образом, чтобы избежать риска получить разряд тока. Вместо этого он теперь чаще защищался, но вместе с тем и часто контратаковал, и это приносило свои успехи. Булавы создавали сильную инерцию при мощных атаках, и боевой блок дроида, мгновенно вычислив эту уязвимость, воспользовался ей. Первый выпад контратаки пришелся самым кончиком лезвия в локтевое соединение правого манипулятора, нарушая его подвижность и перерезая часть жгутов, расположенных внутри. С-2 выронил булаву, но успел схватить руку НК, исключая возможность нанести фатальный удар, а второй рукой обрушил мощный удар в корпус, пробивая блок. Разряд сотряс НК, но не вывел из строя, благодаря специальному покрытию корпуса, что он нанес на некоторые элементы, снижая вероятность повреждения от мощных электроимпульсов. С-2, явно не ожидавший того, что его противник сможет устоять, чуть промедлил и этим успел воспользоваться НК. Свободной рукой он взмахнул так, что за одно движение снес голову С-2, поставив завершающую точку в их схватке. Вырвав булаву, что засела в его корпусе, он отбросил ее в сторону и двинулся на выход, ввел команду на спуск трапа и открытие заднего шлюза. Внутрь ворвался свет, отражаемый от кристаллов Кристофсиса, а у самой Аппарели, сложив руки на груди, уже стоял Ник Шан. «Успешно?» – поинтересовался парень у дроида, поднимаясь на борт, подтверждая. «Да, хозяин, раздобыл себе немного запасных деталей», – ответил НК, отдавая команду на закрытие шлюза, как только Ник прошел в грузовой отсек. Глава 26. «Можете стартовать», — отдал команду по коммуникатору Ник. Через несколько секунд парень и дроид могли наблюдать, сидя в рубке, как из ангара, что находился неподалеку, поднялся челнок, на котором они сюда прибыли, и устремился наверх. «Если они отклонятся от маршрута, сообщи мне, НК». «Подтверждаю». «Конечно, хозяин. Я сейчас займусь сбором данных с внутренних накопителей информации, и как только закончу, сообщу вам». Дроид развернулся и вышел из рубки. Ник же пробежался по определенным клавишам, выполняя некоторые предполетные проверки. Включил свет на корабле и отправился его изучать. Непреклонный был довольно крупным кораблем в сравнении с теми, которыми до этого времени доводилось владеть Нику. Здесь была рубка, в которой помимо больших и комфортных кресел для первого и второго пилота, было еще два места, для инженера системы и навигатора. Хотя, данные функции мог выполнять и один дроид, корабль был построен и так, чтобы им могли управлять не только дроиды, но и экипаж из мешков с мясом, как выразился БНК. Помимо большой рубки, здесь была уютная и просторная кают-компания, со столом посередине, оборудованным голопроектором, окруженный на три четверти полукруглыми диванчиками. Из кают-компании можно было попасть в пару личных кают, очень богато обставленных. Здесь же был проход в мастерскую, каюту, переоборудованную и заполненную высококлассными принадлежностями, верстаком, какими-то хитрыми станками, шкафами с разнообразным инструментом и запчастями. Дальше по коридору можно было попасть как в машинное отделение, так и в еще пару кают попроще. Спустившись на лифте вниз, ты попадал в грузовой отсек со своими отсеками-складами, а также к спасательным капсулам, коих здесь было три штуки. На этом же уровне был медицинский отсек, в котором не было резервуара с бактой, и находилась всего одна кровать, а также мед-дроид, сейчас деактивированный и находящийся в нише стены. Ник не мог поверить, что после стольких мытарств и испытаний, что выпали на его пути, он наконец смог заполучить достойный корабль, которым сможет распоряжаться. Ему очень откликалось в душе ощущение, что он идет по стопам Ривана. Он вернулся в каюту на верхнем уровне, определив одну из роскошных в свое пользование, и погрузился в медитацию, успокаивая свои чувства. Но в скором времени в каюту вошел НК. Ник приоткрыл один глаз и уставился на дроида. «Ты уже закончил со сбором данных?» «Отрицательно». «Нет, у нас гости, хозяин». С этими словами НК вышел из каюты, а Ник, спешно поднявшись, отправился вслед за ним. Они спустились в грузовой отсек и снова опустили аппарель. Внизу их дожидалось трое. По центру делегации стоял, очевидно, какой-то чиновник или службист в гражданской одежде, но довольно строгого покроя, а по бокам от него двое вооруженных бойцов, в форме, держащие винтовки перекинуты за спину. Ник не хотел, чтобы гости поднимались на борт, а потому уверенно двинулся вперед, преграждая им путь. «Добро пожаловать на Крестовсис», — сухо поприветствовал парня чиновник. Ник повнимательнее присмотрел к нему, заодно сканируя его через силу. Обычный человек с очень темной кожей, неприятным лицом, покрытым морщинами, подчеркивающими, что тот предпочитает хмуриться, нежели улыбаться. Отклик в силе подсказывал Нику, что он прибыл сюда из любопытства и жадности эмоций, что считывались легко и лежали на поверхности. Внимательные глаза чиновника просканировали сначала дроида, что остался стоять позади, и самого Шана уже более внимательно, причем Нику показалось, что ему буквально залезли в карманы, проверяя платежеспособность, и этот взгляд парню совсем не понравился. Улыбка сползла с лица, а руки он убрал за спину, никак не отвечая на приветствие, а ожидая. «Не знаю, как к вас зовут», — слегка качнулся на ногах чиновник. «Мистер, можете так ко мне обращаться», — спокойно ответил Ник, продолжая пристально смотреть на главу делегации. «Так вот, мистер, следуя протоколам безопасности, мы прибыли, чтобы произвести досмотр вашего корабля». Чиновник намеревался сделать шаг вперед, слегка обходя Ника, но парень сместился в сторону, снова преграждая ему путь. Нахальный тон чиновника начал раздражать парня. «А в чем проблема? Насколько я знаю, размещение корабля оплачено здесь еще на длительное время вперед, а все необходимые проверки были проведены еще при посадке корабля год назад», — припомнил Ник стандартную процедуру размещения корабля на длительное время в тех или портах республики, которую ему когда-то рассказывал НК, в один из вечеров, проведенных в храме джедаев на Корусанте. От этих воспоминаний настроение Ника упало еще сильнее. «Тогда потрудитесь предъявить документы на этот корабль, мистер». Чиновник нагло решил давить через формальность, а Ник, сжавший челюсти так сильно, что мышцы на скулах напряглись, не заметил, что от закипающей злобы у него начала биться жилка на виске. Прошли невероятно долгие несколько секунд, во время которых Ник и чиновник устроили дуэль взглядов, а сопровождавшие бойцы недоуменно переглянулись, поправляя оружие. Нику потребовалось сделать усилие, чтобы сдержать ярость. Он несколько раз повторил себе, что сейчас не время и не место, чтобы устраивать разборки. Правда, продолжил речь Ник через сжатые губы, все равно немного увлекаемый злостью. «С документами на корабль все в порядке, ведь вы их проверили давным-давно». В этот момент Ник неосознанно выпустил силу из себя, в незнакомой ему форме воздействуя на всю делегацию. «Лучше бы вы полюбопытствовали, что произойдет, когда один из крупных муонских банковских кланов разорвет свои отношения со всеми местными торговцами, а олигархи начнут разбираться, в чем причина, и узнают, что испортил отношения один из местных служак с двумя подпевалами, что превысил свои должностные обязанности. Слова лились из Ника потоком так, что сам удивлялся, насколько угрожающе может звучать. Пускай его слова и были фарсом, но при помощи силы запугивание вышло успешным. Бойцы за спиной чиновника отступили на пару шагов и, склонившись друг к другу, перекинулись парой фраз. Чиновник в это время оттянул один пальцем край ворота своего кителя, что внезапно начал сильно мешать ему дышать, а второй рукой вытерев испарину, что мгновенно выступило на лбу снова. «Приносим свои извинения», едва смог выдавить из себя чиновник, а затем, развернувшись, кинулся вслед за своими бойцами, что решили оставить своего главного парой секунд раньше. Ник постоял некоторое время, провожая глазами улепетывающую делегацию, а как только она скрылась из виду, развернулся и снова поднялся на борт. Проходя мимо НК, он скомандовал ему: «Нас вряд ли еще побеспокоит, но все равно закрой все входы». «Уважительно». «Да, мастер». Отличное применение угрозы силы. Явно получивший удовольствие от произошедшей сцены, НК расщедрился на комплимент. Его боевой блок выработал бы еще больше энергии, если бы хозяин отрубил головы всем троим наглым мешкам с мясом, но аналитический блок охладил его пыл, выдавая справедливое заключение, что это вызвало бы повышение риска для корабля. «Угроза силы, не помню, чтобы ты рассказывал о такой технике», — удивился Ник, продолжая двигаться к лифту. НК двигался вслед за ним, уже введя команду на закрытие всех входов, подтверждая: «Все верно, хозяин. Это одна из вариаций техники страха силы. Аналог джедайского убеждения, но для темной стороны. Как ты понял, что я применил какую-то технику?» Оба зашли в лифт и быстро поднялись наверх. Поясняюще: «Это довольно просто, хозяин. Наглые мешки с мясом вряд ли бы отступились просто из-за слов юнца, а уж тем более начали потеть и задыхаться, если бы посыл не был подкреплен воздействием силы». Они вышли в кают-компанию, а Ник на мгновение задумался, погружаясь в свои мысли. Вот только долго витать в облаках ему не дал тот же НК, снова обратившийся к нему, с готовностью: «Какой у нас план, мастер? Для начала закончи с выгрузкой данных, а затем почини свой корпус в мастерской». Ник указал дроиду на множественные повреждения в виде отверстий в левом боку, что нанесла булава. «Затем мы займемся с тобой разработкой тактики возвращения на базу твоего создателя». На первый этап плана, составленный Ником, потратили целых 3 дня. НК скачал данные к исходу первого дня, но затем занялся их сопоставлением с собственными данными, исключая повторяющиеся данные, корректируя блоки, где его информация могла устареть. Затем он занялся ремонтом корпуса, но полученные повреждения не вышло бы исправить без самого Шена, и тот подключился к работам НК, помогая как залатать дыры, так и поработать над корпусом дроида в целом. С использованием меху-диру он дополнительно укрепил внешнюю оболочку не только туловища, но и конечностей, и в том числе головы своего верного дроида, а затем оставил его разбираться с мелким ремонтом и доработками самостоятельно. Оставшееся время парень потратил с толком, не только на медитации, пытаясь успокоить свои эмоции, среди которых в последнее время сильно прорывались злость и агрессия, но и на боевые упражнения. Благо НК подсказал ему, что в грузовом отсеке есть специальный голограммный модуль, позволяющий отрабатывать как техники боя на световых мечах, так и бой против тех, кто вооружен бластерным или иным оружием. И Ник Рьяна в данном случае взялся за тренировки, правда, сдерживая свою силу, чтобы ничего не повредить на корабле.